Глава 20. Влад. «Влад, не уходи!» Мучительно стонет Настя, когда я включаю ночник и ловлю ее затуманенный взгляд на себе. Подхожу к ней и хватаю ладонями лицо. Черт, щеки красные, так же огнем горят. «Я сейчас схожу за градусником. У тебя, похоже, сильный жар!» Проговариваю ровно, стараясь не выдавать своего испуга из-за состояния девушки. Настя вяло мычит, закрывает глаза и заваливается на подушку. Похоже, она бредит. Бегу вниз за аптечкой, попутно названивая своему доктору. И похрен, что сейчас первый час ночи. Нужно спасать красавицу. Алло. Сонный голос отзывается на том конце провода. Жень, дело срочное. Ты нужен мне прямо сейчас. Тяжело дыша, выдаю, попутно шарясь в аптечке в поисках градусника. Благо, что я вообще ее нашел. Такими делами обычно занимается прислуга. Что случилось? Моя гостья. Не сразу соображаю, что нужно сказать. У нее сильный жар. Что делать? Жаропонижающая есть? Спрашивает Женька, а у меня в голове полнейший кавардак. Мы с ним знакомы еще с юности. Пару лет учились вместе в школе. И как-то так сложилось, что сплотились, и дружба наша длится до сих пор. Ибуклин, нурофен, кетонал, парацетамол. Что-то должно быть, бурчу я, трясущейся рукой переворачивая в аптечке все вверх дном. А в какой-то момент она и вовсе вываливается у меня из рук, и все содержимое рассыпается по полу. Твою мать! Рявкаю я на самого себя, забыв о том, что на другом конце провода меня слышит друг. Я понял, Влад. Не трогай там ничего. Выезжаю, скоро буду. Возьму с собой укол, он хорошо сбивает температуру. Толкает Женек и отключается. Как всегда, понимает меня с полуслова. С таких передряг меня вытаскивал, что я ему по гроб жизни обязан. Пару пуль из меня уже точно успел достать. Но и я не остался перед ним в долгу. Пристроил его в самую крутую клинику в нашем городе. Залетаю с градусником в комнату Насти. Вся мокрая от жара. «Влад!» – тихо шепчет. Глаза прикрыты. Чувствует, что я рядом с ней. Хорошо, что я все-таки решил наведаться к ней среди ночи. Какая-то чуйка сработала. «Я здесь», — отвечаю я, хотя и понимаю, что, скорее всего, от высокой температуры Настенька просто бредит. Как жаль ее. Сердце сжимается. Все бы отдал сейчас, чтобы она была здорова. 39,8. Трындец. Почти 40. Плохо дело. «Где там Женя?» «В нетерпении жду появления друга». Глажу белокурую красавицу по голове, жутко переживая о ее дальнейшем состоянии. Единственное полезное, что я могу сейчас сделать, это переодеть малышку в сухую одежду, так как ее пижама насквозь мокрая. Вот только вопрос, а во что переодевать? Из одежды лежит только ее летний сарафанчик. Не понял, я же просил ее сделать список необходимых вещей. Из всего этого она выбрала только пижаму? Ладно. Завтра займусь пополнением ее гардероба. Недолго думая, решаю надеть на нее свою футболку. По длине она как раз будет до середины бедра. Идеально. И Женек при виде полуголой девушки смущаться не будет, и я буду спокоен, что никто больше на мою девочку глазеть не станет. Осторожно снимаю пижамные шортики и футболку. Настя болезненно хрипит, издавая какие-то нечленораздельные звуки. Бедняжка. Совсем скоро придет помощь. Потерпи чуть-чуть. Моему взору открывается все та же упругая, привлекательная грудь. Кружевные трусики соблазнительно очерчивают бедра. Господи, не время сейчас думать о своих похотливых фантазиях. Но я просто на несколько минут залипаю, ничего не могу поделать. Идеальное тело. Настолько совершенное, что я ничего красивее в своей жизни не видел. Справляюсь с переодеванием своей красавицы как раз ровно до того момента, пока мне не звонит Женек с новостью о том, что он уже подъезжает к моему дому. «Но так лучше», — оценивая девчонку, лежащую в моей футболке. «Черт, я даже не думал, что так она будет выглядеть не менее привлекательно. Хочу, чтобы она всегда вот так ходила. В одной моей футболке». Нехотя отрываясь от Настеньки, не сдерживаясь и целую ее в макушку, попутно вдыхая свежий аромат полевых цветов. «Так она пахнет. Вкусная девочка. Всегда бы только ею дышать». «Я сейчас», — шепчу я, осторожно опуская хрупкое тело на подушку, и выхожу встречать друга. «Что с ней?» — нервно топая ногой, пока Женя осматривает мою принцессу. С ума схожу от переживаний. Похоже на грипп, задумчиво произносит Женя, доставая из своего чемоданчика шприц и наполняя его прозрачной жидкостью. Укол поможет сбить температуру, но вполне возможно, что к завтрашнему вечеру она снова поднимется. Могу оставить на всякий случай. Сам сможешь сделать? Киваю в согласии. Приходилось как-то пару раз делать себе самому. А уж с красавицей я точно справлюсь. Куда ж деваться-то? Для меня сейчас главное, чтобы она выздоровела. Женя делает Насте укол, а затем пишет на листке список лекарств и протягивает его мне. Вот что нужно купить. По идее, через пару дней должно стать легче. Если что, звони, бросает друг, выглядя жутко уставшим. Прости, что вырвал тебя среди ночи. Извиняюсь я и протягиваю пару красных купюр. Женек сначала сопротивляется, но я удосуживаюсь засунуть деньги ему в карман против его воли, и он сдается. Спасибо, очень выручил. Следи за ее состоянием, вдруг станет хуже. Я понял, перебиваю я друга, мысленно молясь всем богам, чтобы этого самого хуже не случилось. Всю ночь не сплю, караулю свою принцессу, сидя напротив нее и не переставая любоваться ее неземной красотой. Твою мать! Я же втюрился в нее, как глупый подросток.